торопливо проверяют крепления, спешно крутят палочки, наматывая на них и без того туго-натуго затянутые завязки. В судьях недостатка нет. Разбег от валуна до черты. Дальше ни шагу, только в накат. Остановился и стоять. Придем, смерим. Так, готовься. Пошел. И понеслись, и полетели. Сначала бегом, бегом, стараясь разогнаться как можно сильнее, набрать скорости. А там, где, кажется, берег отвесно падает в речку и начинается бездна, успеть пригнуться пониже, напружинить ноги до боли и сдерживать готовое выпрыгнуть сердце. Спуск так крут, что кажется, будто коньки не касаются земли, и ты летишь прямо по воздуху. Но вот тело тяжелеет, ноги все ощутимее чуют почву, сердце потихоньку унимается. Все, крутой спуск кончился, ты уже скользишь по реке. Тут важно не затормозить прежде времени, не потерять скорость, проехать как можно дальше. Вот уже ты почти остановился. Почти, но не совсем. Ну, еще немножко, ну еще хоть малую малость, хоть сантиметрик. Ногой шевельнуть и не думай, вон сколько глаз за тобой следят. Чуть только заметят, все, не засчитают твой спуск. Ну, пошли на проруби. Ну да, сегодня же воскресенье. Вишь, как людно. Сразу матери донесут. Лучше в другой раз. Идти на проруби — это демонстрировать свою смелость и ловкость. Прорубами бабы прямо весь лед продырявили. То воду брать, то белье полоскать. Надо выбрать место, где их особенно густо. Потом наметить путь мимо них позапутаннее. А потом все очень просто. Нужно на полной скорости пройти этот путь, да как можно ближе к прорубям. Бывает, что самые отчаянные с разбегу через прорубь прыгают. Тут надо зорко следить, не только чтобы в прорубь не угодить, но и чтобы не увидел кто из знакомых. Донесут матери, не сдобровать смельчаку. Хуже горькой редьки матерям это забава. И все одно вспоминают. Веньку Богдана. В прошлую зиму угодил Венька в прорубь. И все, с концом. Только по весне выловили его далеко от дома. А уж был он ловкий прыгун, отчаянный. После этого матери готовы на реку совсем не пускать. И не докажешь им, что Венька-то подслеповатый был, потому и не заметил подмерзшую за ночь да припорошенную снежком прорубь. Нет, матери и слушать ничего не хотят. Не ходите на реку, не катайтесь с горы, и все тут. А от запретов этих еще притягательнее река, еще дороже крутая снежная гора. Ненадолго же, однако, хватило кротости у зимы. Скоро ласковый пушистый котенок выпустил звериные когти и оскалил хищные клыки. Зима залютовала. Морозы ухнули за 40 и никак не отпускают. Даже у местных, привыкших к здешним холодам, на улице дыхание перехватывает. Партизанская же совсем сникла. А про эвакуированных и говорить нечего. Жестокая зима кажется им концом света. Одежды-то у них только то, чем поделилась с ними приютившая их улица. Впрочем, одежонкой здесь мало кто может похвалиться. Малыши, закутанные в разное тряпье, катят по улице, как колобки. И старшие их братья и сестры сразу стали неуклюжими, неповоротливыми. Из довоенных своих пальто они повырастали, а новые сейчас не больно-то справишь. Вот и приспосабливают себе, что можно, из старой родительской одежки. Мальчишек, да нередко и девчонок с партизанской, везде можно узнать по защитного цвета армейским стеганкам. Отслужившие свое в походах и на стрельбах отцам, они безотказно служат теперь их подросшим детям. Подросшим, но не выросшим. Отцовы стеганки им еще велики, балахонисто топорщатся на острых узких плечиках, на тощих мальчишечьих фигурках, и их приходится подпоясывать. Сильно выручают стеганые штаны. Изобретение военных лет. Сшиты они по нехитрой выкройке. Штанины, чуть ниже колен, чтобы не мешали носить валенки, держатся на завязках. Ходить в них неудобно, да и красоты одно уродство. Зато тепло. Валенки сплошь у всех подшиты с войлочными заплатами на задниках и с кожаными на носках. Труднее всего сыскать что-нибудь на голову. Девчонкам что, накрути тряпицу потеплее, и ладно. А вот мальчишкам прямо беда. Ведь даже малышня не желает в платках ходить. Подавай им шапки. А где их взять? И матери мастерят им самодельные ушанки. Выходят те на диво нелепыми да страшными. И если бы не красноармейские звездочки на отворотах-козырьках, их, наверное, никто бы и не надел. Немногие счастливцы донашивают старые отцовские ушанки. Чем дальше, тем сильнее лютует зима. Прямо будто с цепи сорвалась. Извести всех решила, что ли? Уж и так полно обмороженных. У кого уши припекло, у кого щеки. В домах холодина, не натопишься. Картошка мерзнуть начала. Даже у кого и подпол хороший, где сроду не мерзла. Скотина, и без того редкая да чахлая, совсем захерела. Анка кур из землянушки в дом переселила. В кухне дядя Митя с Анькиной помощью им клетушку сколотили. Так теперь новая забота. Сестренок от этой клетки не отогнать. Все норовят ручонки туда просунуть, да курицу схватить, поиграть. А тем бедным совсем не до игр. И так еле дышат, пообморозились. Петуха Анке жаль. Гребень у того почернел, на лапах вместо пальцев коротенькие култышки. Корову они с дядей Митей перегнали в освободившуюся землянушку. И стоит теперь та бедная дни и ночи в кромешной тьме. Анка приходит сюда с керосиновой лампой и видит тогда Зорькины грустные укоризненные глаза. Молока теперь Зорька дает совсем мало, только-только сестренок напоить, да и то не вдосталь. Самое ужасное — стоять в очередях. Здесь простужаются и обмораживаются особенно часто. Когда бежишь по делу, мороз вроде отскакивает от тебя, задевая только слегка. Но как стал в эту проклятую очередь, так все. Сцапал он тебя, впился, и никакая одежда ему нипочем, да косточек промораживает. Особенно ненавистна очередь за керосином. В магазине хоть стоишь-стоишь, мерзнешь-мерзнешь, так после в дом еду несешь. А в этой чертовой керосиновой лавке простоишь полдня, промерзнешь насквозь, а принесешь домой бидон вонючий. Конечно, все понимают, без керосина никак нельзя. И лампу им заправляют, и примус, и горло, когда заболит, им полощут, и вошь изводят, и от клопов первейшее средство. Понимать-то понимают, но от этого охоты стоять за керосином не прибывает. Оно, конечно, и за хлебом стоять не теплее, но все же как-то веселее. Объявили, что в воскресенье, наконец-то, будут отоваривать карточки крупой и жиром. Мальчишки с партизанской еще в субботу записались в очередь и Анку записали. Намалевали им химическим карандашом номера на руке, перекликали несколько раз, номера исправляли, того, кто не приходил на перекличку, из очереди вычеркивали. В воскресенье мать подняла Никиту ни свет ни заря. До магазина вместе дошли. Он в очереди остался, а она в госпиталь на дежурство пошла. Скоро Михась подошел. Ему-то мерзнуть не обязательно. Его тетка без очереди умудряется карточки свои отоваривать. Но он взял карточки дедушки Сурена и тоже в очередь стал. Очередь от магазина на 2 квартала, а мороз около 40. Пока до двери дошли, насквозь промерзли. По одному греться бегали. Хорошо, хоть очередь сегодня идет быстро. Видно, 2 продавца отпускают. К обеду они уже оказались у прилавка. Никита кошелку свою брезентовую раскрыл, мешочек под крупу достал и кусок старой клеенки, чтобы жиры завернуть. Хвать, а карточек-то нет. Он и сумку вытряхнул, и карманы вывернул, и в рукавицах на 100 раз шарил. Нет карточек, и все тут. Замерзшие руки-ноги разом огнем взялись. Сердце же, напротив, смерзлось в ледяной комок. Как только он там у прилавка не помер сразу, просто удивительно. Выскочил Никита на улицу, побежал. Куда, зачем бежит, сам не знает. Потом опомнился маленько, глянул, рядом сквер, сплошь снегом заметен. Побрел Никита прямо по сугробам. Наткнулся на занесенную скамейку, сел на нее и твердо решил замерзнуть. Домой ему никак нельзя, ведь он же на месяц всех голодом оставил. И бабушку, без того уже иссохшую, и мать, до предела измученную, и маленьких Бориску с Женькой. При мысли о Женьке ему захотелось замерзнуть немедленно, в ту же секунду. Долго сидел Никита. Пошел снег, его припорошил.